Глава сороковая. Я замолкаю. Слышал? Или нет? Выкрикиваю что-то вроде благодарности. А потом, дождавшись, когда шаги по лестнице стихнут, накрываю голову подушкой и кричу в нее. Спать. Забыть об этом дне. И просто выспаться. Наверное, из-за того, что я в доме Дайра, где все пропитано незнакомыми запахами, мне снится будущее. Видение. Но только теплые и хорошие моменты, о которых я почти забыла. Просыпаюсь от мелодичной трели будильника, похожей на пение птиц, ровно в 5, как и хотел Дайр. Значит, он скоро придет. Поднимаюсь и растираю лицо, чтобы проснуться. Очень хочется вернуться в нагретую постель, но я быстро встаю. Одеваюсь, моюсь в душе. Раз мне дали эту возможность, надо пользоваться, и спускаюсь на первый этаж. Дайр возвращается домой, как раз когда я захожу на кухню. Застывает в дверях, словно не ожидал меня видеть. Выглядит он измученным и загруженным. «Доброе утро», — здороваюсь я. «С артефактом ничего не получилось?» «По мне заметно», — хмурится он. Закусываю губу. Я догадалась по его выражению лица, потому что видела уже такое в своих видениях. Когда он возвращался домой такой же, а после не очень хотел разговаривать, только мог кратко сказать, над какой проблемой работает. Изучал артефакт. Надеялся найти подсказки. Но пока безрезультатно. Не нашел герб гильдии. А значит, покупку мы не отследим. «Почему вы все это рассказываете?» С подозрением спрашиваю я. «Ты же хочешь знать, когда мы закончим гулять по лесу ночами?» Слегка улыбается он. «Выпью кофе и отведу тебя в общежитие. Охрана спит. Я проверил». Он идет умываться. Я сажусь за стол и осматриваю кухню. Вижу хлеб. А значит, можно сделать бутерброды. Есть ящик с холодильным отделением, и наверняка там лежит колбаса. Дайр возвращается. Он выглядит чуть лучше. Сразу принимается за завтрак. Засыпает зерна в кофемолку. Явно привычным движением достает турку. К его лбу прилипли мокрые волосы, а судя по сосредоточенному лицу, мыслями он где-то далеко. «Достань что-нибудь перекусить. Не отправлять же тебя голодной», — нарушает он тишину. «Согласна. Учитывая, как я вам помогаю, мне положена награда». Ловлю удивленный и заинтересованный взгляд на себе. «Он думал, я буду отказываться из-за приличия». Нет, я решила намекнуть, что не хочу быть ездовой лошадкой. Если он хочет от меня что-то, то пусть задумается хотя бы о моем комфорте. Открываю холодильный ящик и достаю почти все содержимое. Колбасу, яйца, молоко и сливки. Спрашиваю, где лежит посуда, и быстро замешиваю омлет. Когда кофе готов и Дайр разливает его по 2 кружкам, я уже заканчиваю с бутербродами. До этого дня был уверен, что удобнее жить одному. Дайр смотрит на омлет и бутерброды, а затем на меня. И улыбается. Лишь слегка, но так открыто и неожиданно, что я теряюсь. И что это было? Намек? Я не собираюсь с ним жить. Ведь наверняка он просто будет держать меня рядом, чтобы использовать. Да, все именно так. Мне нельзя поддаваться иллюзиям. Твой кофе. Он протягивает мне кружку. Я беру и, не задумываясь, двигаю сливки ближе к Дайру. Он пьет кофе именно так. «Откуда ты узнала?» Меняет он тон голоса. Спокойствия теперь и не слышно. Он напряжен и полон подозрений. И только сейчас я понимаю ошибку, отчего по спине бежит холодок. Да, он ведь никогда не говорил про сливки, а пил при мне только чай. Без дна. «Узнала что?» — решаю я переспросить. «Бездна, что же придумать?» «Ничего. Забудь», — хмурится он и забирает сливки. «О, он подумал, что я тоже пью кофе так. Повезло. Мой паникующий вид Дайр, наверное, принял за легкую растерянность. Я рассчитывала добавить в кофе молоко, ну а теперь, чтобы не вызвать подозрений, повторяю за Дайром». Надо быть осторожнее. Домашняя обстановка слишком меня расслабила. Но все было так спокойно и уютно, что я и думать забыла о черной магии. Теперь кусок в горло не лезет. Все же заставляю себя поесть, а потом собираюсь. Дайр следит, чтобы я запахнула плащ поплотнее. Предупреждает, что на улице прохладно. И провожает до общежития. Он открывает дверь магией, впускает меня. На весь коридор слышен храп комендантши. Улыбнувшись, Дайр прикладывает палец к губам. Я невольно улыбаюсь в ответ. Проскальзываю внутрь. Тихо прохожу мимо и поднимаюсь по ступенькам. Сердце стучит, так словно танец отплясывает в груди. На своем этаже я уже позволяю себе расслабиться и просто иду. Пронесло. Вот только у моей двери ждет сюрприз. Возле нее, прямо на полу, сидит Вилма. Ее светлые волосы закрывают лицо. Она спит. Судя по всему, она караулила меня, но не выдержала. Присела на корточки, а затем уснула. И как мне попасть домой?